Я опрашиваю всех, кто знал девушку. Севергин, как неопытный музыкант, в разнобой давил на клавиши. При каких обстоятельствах вы познакомились? Черносвитов надменно пожал плечами. Она пару раз приходила в студию. Вот, пожалуй, и все. Она училась у вас? Нет. У меня занимался один молодой художник. Он осваивал класс реставрации. По-моему, у них был роман. Борятинский? Черносвитов бросил мрачный взгляд на следователя. Зачем эти кошки-мышки? Если вы пришли снимать показания, так извольте. У меня мало времени. Ну, если даже Кощей Бессмертный ограничен во времени, то и впрямь надо поторопиться, усмехнулся Егор и продолжил. Я знаю, что вы познакомили ее с Верстенецким. Да. Я порекомендовал симпатичную девчушку. Это что, преступление? Если это допрос, тогда потрудитесь вызвать меня официально. Не стоит торопить события. Скажите, над чем работал Борятинский? Как все студийцы, он реставрировал старинные иконы для действующих монастырей. Это была практически благотворительная акция. Все деньги мы перечислили на счета патриархии. Над какой иконой он работал? Ведь у вас наверняка есть учет. Черносвитов набрал на компьютере код и высветил список. «Гора нерукосечная», — прочел через его плечо Севергин. «Свято-Покровский мужской монастырь, город Сосинцы». «Я могу увидеть эту икону?» «Для этого придется спуститься в наши запасники». «Спускаемся!» Они прошли мрачный зал египетских древностей, этрусскую коллекцию и арсенал. Глядя на развешанные по стенам мушкеты и аркебузы, Егор зажегся мальчишеским интересом к боевому металлу, и это не укрылось от его визави. «Позвольте вас немного развлечь», — остановил Егора Черносвитов. «Вы последний посетитель музея, кто наслаждается этим изысканным зрелищем. На днях коллекция отбывает в Германию». Они вошли в узкую залу, похожую на пенал. Дуэльные пистолеты и кремниевые ружья, великолепные именные экземпляры и раритетные двустволки с мнимым спокойствием лежали в музейных витринах. Убийство на охоте сродни ритуалу, и оно должно быть обставлено с роскошью. Черносвитов взвешивал на руке легкие изящные двустволки и как ребенок любовался отделкой. Это оружие столь изящно и гармонично, что превращает охоту в благородный поединок. Посмотрите, с этим ружьем охотился русский царь, а вот с этим австрийский монарх. Это поистине царское оружие. Драгоценное дитя искусства и техники. Оцените это цевьё из орехового комля 20-летней выдержки, перламутровую инкрустацию и гравировку в технике булино. Рядом с этим воистину императорским оружием современная убойная сила типа сайги, вепря или тигра выглядит как ломовая лошадь перед скакуном арабской крови. Егор с невольным замиранием сердца гладил вороненый металл и ласкал полированное дерево. В зале холодного оружия Черносвитов отключил сигнализацию и вынул из-под пули непробиваемого колпака узкий кинжал, похожий на стилет. А вот самый древний экспонат нашей коллекции. Черносвитов протянул следователю серебряный кинжал с костяной рукоятью.